Как пишет южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо, 20 марта у американской военно-воздушной базы в Осане города Пхёнтек состоялась пресс-конференция, на которой представители организации Пхёнтекские гражданские действия против размещения сад из-за вывода сибирязвенной бацилли заявили, что приступают к наблюдению за ввозом частей сад и испытанием сибирязвенной бацилли. Говорят, что результат их работы будет придан гласности.